Словарь терминов. Аграфы. Одна из древних гуманоидных рас в нашей галактике, отколовшаяся от древней расы Джерея еще до военного катаклизма, почти уничтожившего эту древнюю цивилизацию. Аграфы, отделившись от Джерея, решили улучшить свой вид, занявшись генной инженерией и биоинженерией. B9. Биоискин 9-го поколения. Биоискин – биологический искусственный интеллект. Мощная вычислительная система с искусственным разумом, созданная на биотехнологиях. Этот вид искинов сменил электронные искины. ДВР-512 – тяжелый космический крейсер, дальний военный разведчик 512-го поколения. ДИР-35 – тяжелый космический крейсер, дальний исследовательский разведчик 35-го поколения. Джаре – одна из древнейших гуманоидных рас нашей галактики. Само слово «джаре» означает «потомки». Раса Джаре произошла от расы Джерелев, а та, в свою очередь, от так называемой расы первых – элев, которые были созданы древними для ухода за лесами и редкими растениями. В земных легендах и преданиях они были известны под названиями леших или эльфов. Дроиды – роботы, механические существа, часто снабженные искусственным разумом. Дроиды используются в различных областях, обычно мало престижных или опасных для людей и других разумных существ. Они также применяются в областях, требующих исключительной специализации и обширных знаний, например, в медицине и астромеханике. В зависимости от модели и предназначения, дроиды могут быть абсолютно покорными, исключительно прочными или крайне дешевыми, обладать возможностью быстрого поиска информации, выполнять какие-то действия или производить точные расчеты. Эти характеристики делают их пригодными для широкого спектра задач, хотя более дешевые модели отличаются более развитым интеллектом, ограничивающим их способности. Искин – сокращение термина «искусственный интеллект». Мощная вычислительная система с искусственным разумом. В фантастической литературе чаще всего упоминаются электронные искины или биологические искины, хотя встречаются упоминания о гибридных системах и об искинах на основе плазмы. Карт-зонды – космические механические оптико-электронные устройства для сбора информации и создания голографических или многомерных карт звездных систем. Карт-зонды в звездных системах управлялись искинами из единого узла управления. Маск-поле. Маскировочное поле. Искусственное энергетическое поле, позволяющее создать особую маскировку, чтобы сделать космические корабли невидимыми. Ментоскопирование. Медицинская процедура, позволяющая исследовать психологию разумных существ, а также сканировать разум и снимать всю информацию напрямую из памяти разумного существа. Эта информация используется для создания специализированных мнемомодулей с различными данными. Спармс – оружие одной расы внешников из очень далекой галактики. Излучатели спармса выпускают мощным лучом волновые потоки, генерирующие особый вид энерговирусов, которые изменяют генетический код разумного. Данный вид вируса встраивается в генокод, уменьшая продолжительность жизни не только попавших под излучатель спармса, но и всех их потомков, так как измененный генетический код передается по наследству. Спалоты – одна из древних уникальных рас в галактике. В отличие от большинства человекоподобных рас, раса спалотов развилась из семейства кошачьих, при этом умудрилась сохранить первобытное единение с природой. Согласно древних преданий самих спалотов, в далеком прошлом древние изменили генокод изначальных спалотов, в результате чего раса стала быстро развиваться и достигла небывалого развития не только в технических областях, но и в области ментальной активности. Все спалоты ментально активны, а их программное обеспечение для искинов считается одним из лучших. Стазис. В научной фантастике – состояние полной остановки любых физиологических процессов в организмах живых существ. В таком состоянии ощущение времени полностью теряется. В научной фантастике присутствует множество реализаций стазиса, среди которых наиболее распространенным являются замораживание, анабиоз, и помещение объектов в некое энергетическое поле или измерение, где время отсутствует. Стазис-капсула. Капсула, внутри которой создается особое энергетическое поле, полностью исключающее течение времени. Стазис-хранилище. Особое помещение, в котором создается особое энергетическое поле, полностью исключающее течение времени. Троги. Дословно подземные жители, гномы. Потерянная ветвь старой гуманоидной расы двергов. AT-4 – электронный инженерно-технический искин 4-го поколения. ME-4 – электронный медицинский искин 4-го поколения. NE-4 электронные навигационные и скин четвертого поколения. Хуманы. Одна из древних гуманоидных человеческих рас. Одни считают эту расу потомками Джеры, другие – потомками одной из рас древних, третьи – потомками богов. Ни одно из мнений не нашло нужных научных доказательств. Словарь славянских слов и выражений. Аккурат. Точь в точь. Как раз, сразу. Аршин. Одна из основных русских мер длины. Соответствие. Один аршин – это 4 пяди, 2 стопы – 71,12 сантиметра. Амбар. Строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров. Бугай. В переносном разговорном смысле – молодой, крупный, крепкий мужчина. Ведьма. Ведающая мать, то есть мудрая, знающая женщина. Вершок. Одна из основных русских мер длины. В соответствии, один вершок равно 1/4 пяди или 4,445 сантиметра. Верст. Множественная форма. Единица формы. Верста. Одна из основных русских мер длины. В соответствии, одна верста 500 саженей. 1500 аршин. 1,67 километра или 1067 метров. Кутенок. Старославянское «коутенок». Малыш, новорожденный, младенец. В старые времена слово писалось не через букву «у», а через буквицу «оук». Впоследствии изъято из азбуки. Любого новорожденного называли «коутенок» из-за его попыток закутаться и согреться, спрятаться в шерсти матери. Впоследствии тайное место, где можно было спрятаться, стали называть закутком. Женщины кутали своих новорожденных детей, чтобы согреть их. После изъятия буквицы «оук» из старой азбуки смысл слова изменился. Кутятами стали называть только детенышей собак и волков, а детенышей семейства кошачьих стали называть котятами. Такая подмена понятий в корне неверна, так как раньше любого новорожденного называли кутенком. Лясы точить. Впустую говорить. Наскепидаренный. Сильно возбужденный. Недоросль. Недоучившийся, плохо знающий родной язык молодой человек. Существует поговорка: не будешь учиться, останешься недорослем до старости лет. Овен. Большое строение, приспособленное для огневой сушки хлебов в снопах перед молодьбой. Аккурат. Подробно, приблизительно. Побалакали, поговорили. Повидь. Помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. Пунька. Небольшая рубленая надворная постройка размером 3/3 саженей, где невестка свое приданое сохраняла, собранное в ее роду перед свадьбой девушки. Рига. Большая надворная постройка с печью для сушки льна, а также для сушки снопового хлеба с местом для обмолота. Сажень. Одна из основных русских мер длины. Соответствие. Одна сажень равно 12 пядей, 2 меры, 3 аршина, 2,13 метра или 213,36 сантиметра. Сварга ему пречистая, то есть звездные небеса, вселенная. У христиан это старое русское народное выражение об умершем заменено на фразу «Царство ему небесное». Трошечки – немного. Хворать – болеть. Хмурую мыслю удумал. Подумал о нехорошем. Черная полоса. Это, как правило, цепочка неблагополучных или неблагоприятных событий в жизни человека, которая может включать в себя крушение планов, неудачное стечение обстоятельств, проблемы со здоровьем, материальные и другие потери, предательство со стороны людей, любое невезение и разные неприятности.